Глава 4. Работа бесила. Друзья выводили из себя. В голове стучала лишь одна мысль. Лана, Лана, Лана. Будь она неладна, это Лана. Засела же в голове, черт ее дери. Против своей воли я считал каждый день без нее. Хоть нас и нельзя было назвать парой, но ее отсутствие в моей жизни разрывало душу, словно я лишился чего-то очень важного. Порой непредсказуемого, неуравновешенного, необузданного. Мне вообще сложно было придумать плюсы Ланы, кроме одного. Она была притягательна и маняща, разумеется, соблазнительна, безумно сексуальна и желанна. Рядом с ней я терял контроль, растворяясь в пелене ее глаз. Черт, выходит не один плюс. Я запал на Лану, это было понятно. От этого становилось еще хуже. На 10-й день наконец-то хоть немного вырвался из своей замкнутой рутины. Побывал у знакомого Игоря Громова на дне рождения. Бывший одноклассник и один из лучших моих приятелей решил шикануть и настоятельно звал к себе. Долго решался, идти или нет, так как праздничного настроения совершенно не было. Но не разбрасываться же еще и немногочисленными друзьями из-за своих личных переживаний. «Привет. Чего весь вечер такой угрюмый?» – спросила Ирина. Младшая сестра Игоря. «Взрослые дела, взрослая жизнь, взрослые проблемы», ответил я, криво улыбаясь. Всегда подкалывал Ирку по поводу ее возраста. Для меня она всегда была мелкой пигалицей. Смотря на своего старшего брата и меня, девочка всегда хотела показать, что она старше своего настоящего возраста. С того времени так и повелось. Каждый раз при любом удобном случае шутил, что я взрослый, а она малышня. «Конечно, конечно, дядя Славик, куда же нам до вас?» – входя в роль, ответила она. «Рада тебя видеть», – уже серьезно произнесла Иришка, пригубив меня в щеку. «И мне приятно отвлечься. Пошли потанцуем». «И улыбнись, в конце-то концов, у моего братика день рождения. Пошли веселиться», – радостно пролепетала она. Взяв меня за руку, просто потащила в сторону импровизированного танцпола. Атмосфера полумрака придавала иллюзию настоящего ночного клуба. Быстрая мелодия сменилась медленной, и Ира тут же приобняла меня, давая понять, что так просто я от нее не отделаюсь. Она словно прочитала мои мысли, так как сразу произнесла: «Я тебя не отпущу от себя, пока не увижу твоей улыбки». Улыбнулся через силу, получив за это протяжный смех с ее стороны. «Что же у тебя за проблемы такие? Ты же знаешь, я всегда готова тебе помочь. Только позови меня, и я прилечу». «Знаю. Точнее, всегда знал. Ира, сколько ее помню, всегда за мной бегала и глазки строила. Но для меня она всегда была малая. Ну или ласково малышка. Хотя, должен признать, выросла она настоящей красавицей. Даже выпуклости некоторые нарастила. И косметикой уже пользуется вовсю. Решил воспользоваться ее предложением помощи. А у тебя парень есть?» «Допустим, нет, но если у тебя есть симпатичный друг, с которым меня хочешь познакомить, то я пас. Мне любимый братик на днях уже устроил свидание вслепую. До сих пор с ужасом вспоминаю тот вечер. Бе!» «Пошли», – произнес я и потянул ее за руку, так как до этого делала она. «Куда? Слава, куда ты меня тянешь?» «Помогать будешь». «Главное, Игорю не попасться». Завел в более-менее темный угол и прижал к стене. Одной рукой притянул ее шею к себе, второй крепко схватил за попу. Поцеловал страстно, проникая языком вглубь. В ответ слышал лишь стон, хотя попыток вырваться не было. Скорее, это было небольшое сопротивление от неожиданности происходящего. Оторвался от ее губ, проверить, чтобы нас никто не побеспокоил. Убедился, место для уединения было выбрано как нельзя удачно. Распутство, алкоголь и ненужные мысли о Лане долой из башки. Не так я представляла себе наш первый поцелуй. И почему после стольких лет знакомства ты решил наконец-то обратить на меня свое внимание? Сбивчивым от возбуждения голосом спросила Ира. А тебе что, не нравится? Стал глазами искать новую жертву на этот вечер. Не Ирка. Так, кто-то другой. Просто лень было искать. Нет, нравится, даже очень. Просто неожиданно. А так я, конечно, вся в твоей власти, произнесла Ира, сама обвив меня руками. Зря это она сказала. Ее слова про власть будто подменили меня. Лана, которую я так отчаянно выбрасывал из своих мыслей, появилась передо мной с призывами. «Возьми меня, используй меня». Бешеная страсть проснулась во мне. Желание обладать ее телом бурлило в моей крови. Ленивые пальцы не хотели расстегивать пуговицы на ее рубашке, и я просто разорвал проход к ее груди. То, что она была без лифчика, лишь упростило мне задачу. Прижимая малышку к стене, приподнял, впиваясь в манящую девичью грудь. Одной рукой искал путь в ее трусики, второй крепко держал за горло. Звериные инстинкты просыпались во мне, напрочь забыв, где я нахожусь. «С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения, дорогой Игорь!» — затянули все хором. Допеть они не успели, так как включился свет, и все взоры обратились к нам. Мне остается только догадываться, о чем мог подумать именинник. Его лучший друг на его собственном дне рождения зажал в углу его младшую сестру. Почти раздел ее, буквально вдавил в стену от своего желания. Одна его рука у нее между ног, а вторая на горле. «Отпусти!» — что-то прошипело мне в ухо. А я, как истукан, смотрю на собравшихся. Вот попал так попал. Тут не отшутишься. Это полный трындец. И что это за сдавленное сопение? «Горло!» — прошипел кто-то совсем рядом. Мысленно выругался, когда посмотрел в испуганные глаза Иры. Моментально отпустил горло и опустил ее на пол. Ира закашляла. «Шутка!» — весело разведя руки, произнес я, изображая подобие улыбки. Посмотрел в глаза Игоря, который только что собирался задувать свечи праздничного торта и загадывать свое законное ежегодное желание. И я без труда угадываю его теперешнее желание. Чтобы я убрался как можно поскорее. А еще лучше ударить меня в морду, да посильнее. Но сдерживая внутренний гнев, он все же культурно выводит меня в коридор, говоря, что мне, скорее всего, пора домой. Ира, вся пунцовая, как рак, извиняясь, убегает в свою комнату. Напоследок Игорь приблизил кулак к моему лицу и произнес: «Врезать бы тебе, Слава!» Оказавшись за дверью, я стоял и очень хотелось отмотать время назад, чтобы исправить свои ошибки. Вслух я произнес: «Лучше б ты мне таки врезал». Силы свыше услышали мое желание, и в мое солнечное сплетение прилетел сильный хук слева, причем сила была такая большая, что я согнулся пополам. Сейчас захотелось, как в фильме, поднять голову вверх и добавить, и миллион баксов в придачу. Вдруг и это желание сбудется. «Это тебе за Ирочку, и не приходи к нам больше», — услышал я голос Василия Громова, отца Иры и Игоря. Видно, он вышел передо мной, поджидая, пока я уйду. Удар от бывшего боксера заставил меня вспомнить всю свою жизнь, начиная с утробы матери и заканчивая самим ударом Василия. Все события прошлого пролетели за секунду. Звездочки перед глазами настойчиво лишали зрения, переходя в пелену, а потом свет и вовсе погас. Дыхание сообщило мне пренеприятное известие. Больше оно со мной не дружит и отказывается работать в ближайшее время. Я никогда не был хлюпиком, даже сам 3 года занимался самбо и по сей день раз в неделю хожу в тренажерку. Но в тот момент мне показалось, что меня скорее сбил КамАЗ, чем ударил бывший боксер. Василий придержал меня и шептал в ухо: «Дыши, Слава, дыши». «Тоже мне, добродетель», — думал я. Легкие продолжали свой протест. Поднял указательный палец в воздух, словно это ручка. Попробовал в воздухе сделать последнюю запись. «В моей смерти прошу винить Лану». Дописать мне не дали настойчивые хлопки Василия Громова. Сделать первый глоток оказалось труднее всего. Думал, что даже сознание потеряю. А потом, может, и не проснусь вовсе. Хлопки по спине Василия помогли. И когда он удостоверился, что я буду жить, проводил до лифта. Звездочки в глазах рассеивались. Но даже эта новость не улыбала меня. По дороге домой купил бутылку коньяка. И с лозунгами «Жизнь – дерьмо» опустошил пол-литра без закуски. Глава 5. Палата местной больницы дарила мне воспоминания из детства. Внешняя чистота была насквозь пропитана ужасно неприятным запахом всего лечебного. А как известно, все, что лечит, полезно и автоматически жутко неприятно. Единственный плюс в моем положении – это был мой друг Игорь, с которым я все-таки помирился. Ну, ты меня и напугал, брат. Я как только увидел твой статус ВКонтакте, в моей смерти прошу винить только меня, и тебя зеленого на белой кушетке, сразу к отцу пошел. Он все и выложил. Это, кстати, апельсинки от него. Мама его до сих пор ругает. Так, рассказывай, чего он тебе там жизненно важного отбил? Поинтересовался мой лучший друг. Ничего не отбил. Просто хорошо заехал по печени. А я после твоего дня рождения еще пузырь коньяка выдудлил. Вначале вроде нормально было, а под утро как прихватило, до сих пор болит. Короче, по скорой еле довезли, а теперь вот, как видишь, не выпускают. Говорят, ждем, пока увеличенная печень в норму не придет. Буду тут куковать, ответил я. Да, брат, Ланка твоя, конечно, еще та стерва. Но и ты хорош. Ира до сих пор из комнаты своей не выходит, только с мамой общается. И я хотел только отвлечься. Обнимашки, поцелуйчики по-взрослому. И мне в помощь, и девочке опыт. Честно, даже и не помышлял о шалостях ниже пояса. От этого еще никто не беременел. Очень смешно. Ты вообще-то про мою сестру говоришь, хмуро заметил Игорь. Да, помню. Любимую сестренку. Ту, в которой ты души не чаешь. Это если бы мы над ней с тобой постоянно издевались, вот тогда был бы другой разговор. Вспомнил наше обычное отношение к Ирке. Но припозорил ты ее конкретно. Тут мой косяк, виновато развел руки. Ну, прости, уже 100 раз говорил, что нашло на меня что-то. Так бы я никогда, ты же знаешь. Вот выздоровеешь, сам у нее и попросишь прощения. Ага, буркнул я. Слав, я серьезно. При маме и папе, это ясно? Да понял я, понял. Хорошо, согласился я. А Ланку твою ремнем бы ее по жопе. От слов «ремнем по жопе» я истерично засмеялся. Про все интимные перипетии с Ланой я даже Игорю не рассказывал. Только в общих чертах. Был секс, поругались, помирились, опять был секс, опять поругались, снова помирились и в крах разругались. «Все, пойду, брат. Поправляйся», — попрощался Игорь, оставив меня одного в этой серой, унылой атмосфере. После визита лучшего друга меня посетила весьма недружелюбная медсестра. Хотя, я думал, хуже местной кормежки быть просто не может. «Ну что, Станислав Максимович, ложимся на животик, приподнимаем футболку и оголяем ягодицы». «А что вы там колоть собрались?» «Не думал, что от печени. Ай, уколы! Да еще и такие болючие, блин!» «Это витаминки, мы их всем даем». «Бедные все», — буркнул себе под нос. «А что они мне вкололи? Может, воду обычную? Ампулы-то я не видел?» «Наша медицина определенно желает быть лучше». «Это кто вас так?» — спросила она, бесцеремонно трогая мои мягкие ткани. «Эу-эу!» — попробовал ее остановить. «Не нужно меня там трогать. Успокойтесь. Сдалась мне ваша попа». «Это был бешеный доберман», — решил ответить на прошлый вопрос. «Плохо», — мотая головой, призналась она. «И больно», — добавил я. Про унижение собственного достоинства решил многозначительно промолчать. «Вам нужно анализы сдать. 50 уколов в живот – это не шутки». Я пошутил. Не такой уж и больной был тот славный милый песик. Спасибо за работу. Буду с нетерпением ждать следующий укол. Когда моя мучительница собралась уйти, попробовал спросить волнующий вопрос. «Когда будет следующий обход?» «Обход у нас по расписанию. Капитан Очевидность рубила правду с плеча. А где его можно увидеть?» «Не то, чтоб мне было особо интересно. Просто хотелось с кем-то пообщаться». «Вам не положено, знаю я вас. Бегай потом за вами по всему корпусу». Мой коварный план был разрушен в зародыше. Шерлок сестру провести не удалось, отчего стало немного грустно. Попа болела неимоверно. После укола захотелось спать. Сон – это, пожалуй, единственное увлекательное занятие в подобных медучреждениях.